богатстве, о всяческой удали и силе. Но чуть ли не каждый вечер, когда темнело, рабочие кучились около Евграфового крыльца, разглядывая ужищу, выползавшую со своими ужонками, полакать молочка. Змея была хорошо приручена. Преспокойно, не глядя на людей, пила молоко, нет-нет отнимая узенькую свою головку от черепка и по птичьи запрокидывая ее назад. Красные отблески костра мерцали в ее маленьких глазках. Она чудилась Никите зловещей, безжалостной, но вдруг кротко припадала к черепку, и ей смешно подражали коротенькие глянцевые ужонки. Евграф осанистый и снисходительно, точно какой-нибудь немец, показывающий зверинец уважаемой публике, объяснял. «Гад гаду рознь. Есть такой, что его и сапогом раздавить мало. А есть невредные. Ужа большую человеку службу принесла. Когда прародитель наш 40 дней, 40 ночей над землей, как по морю, плавал, поганая мыша в ковчеге дырку прогрызла. А вот эта самая ужа тую дырку собою заткнула. Ковчег-то и не потоп. Может, мы за всю нашу жизнь этому гаду благодарны?» Никита дивился на Евграфа. Такой простой, понятный человек, с корявыми длинными руками, обгорелым лицом, как все мужики, нырявшие под яблонную паветвь, расхаживавшие босиком по саду. Откуда мог он знать такое множество чудеснейших вещей, о которых ни от кого другого никогда не услышишь? И как легко, как тихо бывало Никите с Евграфом. Когда выжгла степь, и серая она растрескалась, как пересохшая кожа, Евграф занялся приработком, начал выливать из нор сусликов. В городе, в какой-то конторе, за каждого суслика платили 11 копеек. Надо было доставлять хвосты и задние лапы суслика для счета. Шкурка шла ни во что. Черными дырками нор рябила голая плоская степь, и только Евграфовым чутьем можно было выбрать в этой ряби настоящее сусликовое жилье. Охота ставилась неподалеку от чагана или поблизости от котлубани, которую не успело выпарить солнце. Евграф носил воду ведрами, Никита выливал ее в норку. Земля жадно впитывала в себя влагу, темнее размягчаясь, ведро за ведром бесследно исчезало в глубине норы. Евграф неутомимо подтаскивал воды и наставлял Никиту. «Сперва он будет пить. Значит, как дотекет до него вода, он уйдет в самую глубь и подождет. Как увидит, что вода бежит за ним вглубь, так начнет ее пить. Но однако же поймет, что всю ее не выпить. Тогда он заткнет нору задом. Вот, постой». Никита понемногу наклонял ведро над норою, струя воды, беззвучно пропадавшая в земле, начинала звенеть, и внезапно вода вырывалась наружу, точно из переполненной бутылки. «Видал?» — говорил Евграф. «Это он теперь заткнул задом и держит, не пущает. Однако ж долго ему держать не под силу, он отпустит. Ну-ка, подлей. Вот так. Держи воду вровень с землей, чтобы ему было потяжеле». С минуту стояли молча, отплескивая из ведра воду пригоршнями. И опять внезапно вода всасывалась норой, как пустой воронкой, и Евграф щерился. «Не удержала погонь. Ну, пойдем». Они отходили на несколько шагов в сторону. Евграф озирался вокруг себя, что-то отыскивая, потом говорил. «Вон он, вылез. Видишь, куда у него выход проделан?» Никита подбегал к норке. Из земли высовывалась грязная, мокрая крысиная морда. Как чумной, ничего не понимая, точно не видя людей, суслик с трудом вылезал на свет Божий, через силу таща по земле обезображенный, раздутый водою живот. Нахлебался.